прикрой меня». Он сделал, как она велела, и двинулся навстречу своей родной земле, которую покинул около года назад, и теперь напрасно, ой, как напрасно, полагал, что именно там, после всех своих опасных и рискованных приключений, обретет тот мир и покой, который заблудшее дитя обретает в материнских объятиях. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Надежда Кашпировецкая. Звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1991 год.